Глава четвертая. Ночь. Солнце скрылось, и небо потухло. Было темно на востоке, и темно было на западе. День прошел, день трудов, забот и горя. Настала ночь. Радуйтесь, люди! «Отдыхайте!» И тогда, когда уснуло все в мире, и зверь в берлоге, и птица на суку, тогда проснулось болото. Вдруг над ним забегали огоньки, один, другой, много, лукавые, вороватые, подлые. Эта топь посылала гонцов в ночь. Ведь ночью огонь — это тепло и кров, это зов человека к человеку. Приди, ночуй, постель стелена и хлеб на столе. Приди, будешь гостем. И путник, засыпая на ходу, идет на огонь, как на знакомый голос — доверчиво и просто. «Эхэ», — говорит он, — «хата», и торопится, и бежит. Болото это знало и ждало. Вот подойдет, вот ступит, и вот метнется назад, рванется, закричит, но поздно. Обняла уже топь, обхватила, засасывает, душит. Конец. Ночь вначале пошла по низине, по ложбинам, по оврагам, по мхам. В Лихово она пришла поздно. Лихово лежало на холмах. Долго в сумерках маячили белые башенки костела, и долго еще видны были люди на улицах. То соседка пробежит к соседке за горшком, за ухватом, то ремесленник пронесет заказ, срочный, только законченный отделкой, то проковыляет нищий, возвращаясь после целого дня в своем смрадное жилище, где ждут его ужин, хвост от селедки, печеная картошка, лук и семья, жена и полоумная дочь. Когда соседка вернулась от соседки, ремесленник отнес заказ, а нищий добрался, наконец, до дому. На улице остался один только человек, цирюльник Абе, сумасшедший. Он скакал на одной ноге, как мальчишка, играющий в прыгунки. Скакал резво, не по годам, и хихикал. Доскакав до церкви, он стучал в запертую ограду и кричал: «Я Мессия!» Невидимая в темноте птица отвечала ему с колокольни коротко и сухо: «Кра!» Настал срок, и ткачу кончать работу. На дворе ночь. Люди посостоятельнее, сапожник, портной, те и поужинали, и спать легли, а вставать-то на свету значит до, значит баста, конец трудовому дню. Ткач встает, подтягивается, но мышцы вялые, что гнилые веревки. Глаза слипаются, впалая грудь ноет и болит, будто занозу вогнали в ребра. На столе дымится похлебка, темная, как грязь, и гречневая каша без масла. Ткач берет в правую руку ложку, а левая мнет и щиплет хлеб. Надо поесть, не поешь, не поработаешь. Но, прости, Господи, воротит душу от вечной похлебки. 63 года на обед, на ужин одно и то же. Похлебка, каша, каша, похлебка. Вот бы курятину поесть или там гуся. Гусь, говорят, хорош с хреном. Или это цыпленка едят с хреном. «Соре», — говорит Кать жене, — «цыпленка едят с хреном, а?» Жена таращит глаза на сонного супруга. «Спятил никак. Чего захотел? Цыпленка! У, бесстыдник! Лопай, чтоб тебе подавиться!» — ворчит она. «Цыпленка, красавец, в раю поешь!» И даст Бог скоро. Ткач держит в руке оловянную ложку и не отвечает, и не ест. Он думает о жене. Надо б ей, дури, сказать что-нибудь такое, чтоб поняла, кто хозяин. Но ему лень. Устал он, как водовозная кляча, и аппетита чего-то нет. Когда за станком сидел, ему казалось, что вот кончит работу, и тогда быка слопает с рогами, с хвостом. Только подай. И вот на тебе, пропал аппетит, скажи ты. Ткач, как завороженный, глядит на каганец. Примечание. Светильник – глиняная плошка с фитилем, наполненная салом или растительным маслом. Каганец чадит и еле тлеет, а над ним летает комар. «Летает», – думает ткач, – «скажи ты». Он склоняется головой на стол. Ложка обряк, выпала из рук. Но ткач не замечает, он спит. Спит весь мир, спит Лихово, спит все в Лихове. В просторной спальне, отделанной под дуб, на широкой никелированной кровати спит Урия Логок, богач, владыка ткачей. Логоку жарко, ночь душная, а окна закрыты ставнями. Логок боится воров. Он скинул одеяло, расстегнул рубаху на груди и дышит ртом. А борода его чернеет на белой подушке, как уголь на снегу. Но ноги бережно закутаны. Урия стыдится своих ног, они у него кривые и волосатые. На другом конце местечка, в доме станового управления, на канапе, обитым полосатым ситцем, дрыхнет урядник Никифор Солоненков, дядя точный и рябой. Он клюкнул перед сном, был грех, и спит он тяжело, сопит и фыркает. Сапоги он скинул, но штаны на нем остались. Форменные штаны синие, и на штанах сидит таракан. Чудно ему, таракану, запечному жителю, не понять нифига. В комнате никого, видно же, что никого. На столе лампа горит, светло же. Пусто в комнате, ни души. А храп и сап такой, будто табун коней пригнали к колодцу и паят их ледяной водой. Таракан диву дается, ему невдомек, он усами шевелит. Занятно все устроено на свете, иной раз полно народу и тихо, а то никого, и шум такой, что от сотрясения воздуха на лампе стекло дребезжит. Пойми тут. И Халабис сегодня дома никуда не пошел, ни лавки чистить, ни водку пить. Нельзя же человеку 6 ночей подряд не спать. Дело делом, а здоровье дороже. Так Халабис развалился на палатях. Храпит богатырски, рыжий, здоровый, спит, а губы его двигаются, и усы топорщатся. Он бредит во сне, он говорит что-то, шепчет он, и лицо его сияет, а то вдруг хмурится и кричит во сне. Кричит он и просыпается от крика. Он приподнимается на локти, слушает, смотрит и видит. Темно, и в темноте неразличимы от стен стоят шкафы и сундуки, громоздкие, обитые железом. Они хранят за дверцами под крышками много добра, и хозяйского, и чужого. Но им видно безразлично, чье добро, им дела нет. Они сумрачны, молчаливы. И Халабис доволен, все в порядке. Зевает он вслух, крестит рот, поворачивается на другой бок и засыпает. Против него на лавке прикорнул горбун. Он беспокоен, его одолевают блохи и видения. Ему снится лес и пасека у леса, богатая пасека, ульев на 200. По пасеке среди ульев ходит он, горбун, и мед собирает. А пчелы злые жужжат, кусаются. Горбун хлопает рукой по укушенному месту, но рука остается пустой. Не поймать того, кто кусает. Оно и понятно. Кусают горбуна блохи. Блоха, она быстрая, прыгнет, и нет ее. На улице на заваленке спит Агей, сапожник, который пропил штиблеты приказчика. Улица опустела, все ушли, а он остался. Он безмятежно свистит носом, урчит и не подозревает сердечный, что дорога его половина, супружница желанная, Пелагея Ниловна, взду ее горой, рыщет с кочергой по всему местечку, по всем его закоулкам, пустырям, ищет благоверного, а найдет, одует так, что недели на 2 отобьет у него охоту к напиткам, даже квасу. Знай это, Агей, он бы не свистел так носом, ого! Он бы вскочил поспешно и, подтянув порчонки, пустился б наутек, да так, что зайцу б не угнаться. Спят и Лопухинский на песчаном бугре, накрывшись брезентом. 16 человек лежат в повалку, и 32 ноги, толстые, в мокрых анучах, торчат из-под брезента. Долго они, лопухинские, щупали воду шестами и палками, плавали, ныряли, искали утопленника и не нашли, и свалились от устали, и заснули каменным сном. Лишь один, крайне справа, паренек лет 15, все мечется, всхлипывает, стонет. А под водой, глубоко на самом дне, вечным сном спит одноногий Поликарп, артельный запевала и поэт. Глаза у него закрыты, а в брюхе вода. Ему ж не проснуться, не встать, нет. Рыба плывет мимо, видит утопленника и останавливается. Она не знает, это что валяется вот, можно это есть или наоборот, оно само может съесть. Рыба, не мигая, глядит в лицо покойнику. Лицо опухшее, синее, страшное. И, шевельнув плавниками, рыба бесшумно удаляется прочь. Лучше не трогать, но его ночь. Какая, однако, тишина! Вздохнет где-нибудь в хлеву корова, и то слышно. А если ветер хлопнет ставнем, это прозвучит гулко, как выстрел в лесу, и со всех сторон ему ответит эхо. С неба глядит звезда. 1000 лет назад эта звезда послала луч в пространство. И луч шел миллионы километров в пустоте, в холоде, во мраке. И было ему одиноко, неприютно. И вот дошел, уткнулся в землю, в тепло. Радоваться бы, а звезда не рада. Звезда томится, скучает. Она видит зыбуны, болото. Среди болот на холмах скудный городок. В городке тесные конуры, где смрад и вонь, где неразлучные, как братья, коротают считанные земные дни мокрицы, клопы, тараканы и люди. За этим ли она шла? Выла собака, старый пес, выгнанный хозяином Шорником Ерухемом на улицу. Она сидела на задних лапах, поджав уши, задрав хвост, и оплакивала злую свою собачью судьбу. 12 лет служила Шорнику, 12 лет, как один день. Сколько ночей не спала, сколько дней голодала, но была послушна, покорна. И вот настала старость, и Ерухем, каждый раз проходя, сапогом пхнет в пузо, а хозяйка Гише, плешивая дура, то веревка стегнет, то кипятком ошпарит. За что? Собака выла еще и от страха. Ее брала оторопь. Она чуяла покойника. И верно, в этот час умерла, по-настоящему окончательно умерла старуха Нойме, единожды воскресшая. Ух ты, черт, да чего это все гнусно? Ведь ночь же на земле, время отдыха, сна. Неужели на одну недолгую летнюю ночь лихого не может успокоиться угомониться. Не может. Тут выгнали собаку, и она воет.